Вот то, что мне нужно. Невозможное нельзя выполнить. А Микеланджело не мог не рисовать. Да, пожалуй, не мог и не опаздывать в школу. Латынь он кое-как одолевал. А вот прийти в школу вовремя было нелегко. Хотя ноги у него были резвые, и, засмотревшись на что-нибудь дорогой, он бежал потом, сломя голову. Невозможно было удержаться и не засмотреться. Ходить в школу одной дорогой очень скучно. Идешь и знаешь каждый камешек, каждую выбоину в стене. И Микеланджело придумывал чуть ли не каждый день дорогу в обход. Зато сколько он видел примечательного, его память наполнялась образами. Чего-чего только нет, и люди, и звери, и птицы. А в первую свободную минуту он со страстью бросался рисовать. И живые модели служили мальчику для рисунков на камне, на заборе, на старой доске. И могучие изваяния из мрамора и бронзы, и роспись красками где-нибудь на стене церкви или монастыря. А Флоренция была вся как собрание редкостных изваяний и картин, и замечательных зданий. Где тут утерпеть? И хотя Микеланджело по-прежнему частенько опаздывал в школу, но зато по другим поводам миссеру Франческо не приходилось пробовать на нем гибкость своей трости. Мальчик больше не рисовал карикатур на достопочтенного миссера, и латынь он старался учить маломальски сносно. Но одно утро перевернуло вверх дном все благие намерения Микеланджело. Идя в школу, он остановился у реки, неподалеку от моста, и загляделся на нишу в стене, из которой выглядывала мраморная статуя. Подняв голову, Микеланджело увидел незнакомого юношу лет 18 в куртке, перепачканного красками, с руками, засунутыми в карманы коротких до колен штанов. «Загляделся?» — спросил юноша, широко улыбаясь. Микеланджело молчал. В глазах незнакомца запрыгали лукавые огоньки. «А, пожалуй, тебе хотелось бы тоже помалевать красками или постучать молотком по резцу, делая из камня вот такие статуи, а? Я вот всегда вижу, как это делается, и сам кое-что в этом смыслю». «А то не хотелось бы», — угрюмо пробурчал Микеланджело. «Ты каркаешь славно, как ворон», — расхохотался юноша. «Я вижу, ты часто глазеешь по сторонам, идя в школу. И глазеешь не на сласти на лотках, как другие мальчишки, а на фрески или статуи. Ты знаешь, что это за штука, фреска?» «Нет», — опять буркнул Микеланджело. «А это роспись на стене. Не картина, а прямо красками по сырой еще штукатурке», — с удовольствием объяснил незнакомец. «Но ты смотришь на статую, как зачарованный. Сколько раз я окликал тебя, а ты и не пошевелился». И он опять засмеялся. Микеланджело молчал. «Таскать сумку и твердить что-то под страхом хорошей взбучки от учителя? Слуга покорный, нельзя тебе позавидовать. То ли дело работать в мастерской художника, как я, помогать мастеру растирать краски, да еще когда-нибудь и самому у него что-нибудь написать в его картине. Или же учиться лепить из глины, чтобы потом научиться высекать из мрамора чудесные фигуры». Он говорил уверенно и упоминал о таких вещах, о которых Микеланджело не имел никакого понятия, как, например, о стеке, продолговатой лопаточке, которой работают скульпторы над глиняными моделями, чтобы потом сделать мраморную или бронзовую статую. Счастливец! И с каким гордым превосходством смотрит этот веселый ученик художника на хмурого ученика миссера Франческо, с проклятием таскающего свою сумку ежедневно в школу, чтобы снова и снова выслушивать угрозы оставить без обеда, выдрать, пожаловаться отцу, выгнать из школы. И это злополучное Финис, за которым следует наказание. Он тихо, машинально пробормотал: «Вот то, что мне нужно». И с внезапной завистью взглянул на юношу, у которого светлые кудряшки точно прыгали вокруг задорного лица. «Ну, понятно, это нужно всякому, у кого есть понятие о нашем деле. Только не всякий в нем одинаково успевает. Один, смотришь, уже скоро становится на подмалевку фона, а другой и краску растереть не умеет. То же и с мрамором. Один сразу разбирает, какой мрамор на что годится, а другой и булыжник с мостовой готов положить под резец». У мастеров-художников резец. Микеланджело видел до сих пор только молот и кирку в горах в поселке Ситиньяно. Но он хорошо знал, что один сорт мрамора идет для статуй, другой – для украшения палаццо или храмов. А юноша продолжал с гордостью и с каким-то неудержимым порывом: «Я ученик знаменитого мастера Доменико Гирландайо. Меня зовут Франческо Граначчи. Недурное имя, и уж верно в будущем такое же знаменитое, как и имя моего учителя». Микеланджело посмотрел на Граначчи с невольным почтением и просто сказал: «А меня зовут Микеланджело Буонаротти. Наша семья не так давно во Флоренции. Верно, оттого я не слышал о знаменитом мессере Гирландайо. Но мне очень бы хотелось посмотреть, как делают картины и статуи. Я был бы тебе очень благодарен, если бы ты как-нибудь показал мне, что там у вас в мастерской твоего хозяина». Граначчи, казалось, был польщен. «Хорошо», — отозвался он с покровительственным видом. «Я спрошу позволения у мастера, и когда ты в другой раз пойдешь из школы, то заверни на всякий случай к нам». Микеланджело казалось, что наступил один из самых счастливых дней в прожитой им жизни, когда ожидавший в условленном месте Граначчи повел его в мастерскую Гирландайо. Конечно, он опоздал в этот день домой и был примерно наказан, но не беда. Он прикоснулся к тому, к чему влекла его душа, хотя мастерская художника вовсе не походила на обиталище богов или волшебников, каким ее воображал маленький Буонаротти. Он сначала даже растерялся, попав в это неряшливое, тесное помещение, загроможденное досками для картин, мольбертами, рамами, разбросанными палитрами и кистями всех величин, горшочками с краской и огромными ступками для растирания красок, а также бутылями с желтым прозрачным маслом. Пахло краской, олифой и лаком. Ученики различного возраста толпились и сновали по мастерской. В глубине виднелись дощатые нары, где они спали в повалку. Микеланджело осторожно прошмыгнул в это убежище искусства вслед за Граначчи и прижался к стене. Незаметно притаившись в уголке около двери, он смотрел, как Гирландайо работает. Возле него у мольберта стоял старший ученик и слушал приказания маэстро. «Ты закончишь вот тут фон, только не темни слишком. Это не пещера Вельзевула. Здесь просвет неба. Эй, кто там? Граначи, Плут, ты опять куда-то сбежал, не приготовив красок? Давай сюда скорее Умбру и Сьену». Граначи прыгнул в глубину комнаты, как мячик, и в одну минуту очутился возле мастера с краской, на ходу крикнув своему новому приятелю. «Уходи, уходи! Придешь завтра! Я скажу о тебе мастеру!» Микеланджело была видна спина художника. Когда он обернулся к Граначи, маленького Буонаротти и след простыл. На другой день Микеланджело еще до школы забежал в мастерскую Гирландаю. На пороге его встретил Граначи. «А, это ты? Ну что ж, входи. Мастер сегодня добрый и позволил привести тебя. Да иди тише, смотри не задень мольберта, не урони картины и не опрокинь краски». Микеланджело с благоговением переступил порог мастерской. И опять он видел только спину художника, занятого работой, и слышал, как он, указывая длинной кистью наверх картины, сердито покрикивал: «Тяжело! Неужели не видишь, что тяжело? Эй, Граначи, где ты там запропастился с лаком? Ну-ну, поворачивайся живее!» Гирландаю обернулся. Он показался Микеланджело необыкновенно привлекательным, с его живым блеском глаз и гибкой фигурой. Да и голос его показался особенно мелодичным в сравнении со скрипучим голосом миссера Франческо. Микеланджело был очарован. Но Гирландаю не обратил на мальчика ни малейшего внимания и снова повернулся к мольберту. Микеланджело, застыв на месте, пожирал глазами бесчисленные начатые и полузаконченные работы мастера и его учеников. И все здесь казалось ему священным, даже самые камни пола. А Граначи шептал, пробегая мимо, в самое ухо: «Тебе, небось, завидно? Бросай-ка ты поскорее свою тарабарщину, да поступай к нашему мастеру. Разве я не прав? Тебе нечего делать в школе». Микеланджело и сам так думал. В этот день он совсем в нее не пошел. А потом еще пропустил, и еще, и уже начал помогать ученикам Гирландаю растирать краски, мыть кисти и разжигать уголь в маленьком горне. Синьор Франческо, наконец, сказал свое последнее, решительное и грозное «финис», заявив об этом миссеру Лодовико Буонаротти и не оставляя никакой надежды на прощение. С этим событием, к счастью, совпало то, что Гирландаю, наконец, заметил молчаливого и проворного мальчика и сказал: «Это что там за мышь снует между моими мальчишками?» «Это не мышь, маэстро, а тоже мальчишка, который хочет у вас поучиться и послужить вам, как служим мы, старшие», — смело доложил Граначи. «Вот как? Если так, кто ему мешает у меня оставаться? Только выгоню в одну минуту, если будет не слушаться или безобразничать. Выгоню и в том случае, если он ничего не будет смыслить в моем деле. И потом надо сделать, чтобы не было никаких историй с его родителями. Я вовсе не хочу разговоров, будто бы я сманиваю мальчишку». И опять послышался голос Граначи: «Он научится, маэстро. За это я ручаюсь. Посмотрели бы вы, как он рисует. Ни одного забора чистого не обойдет. А как здорово нарисовал он этого надутого индюка с тростью, своего учителя, миссера Франческо». Гирландаю улыбнулся. Он знал школьного учителя. А Граначчи уже показывал клочок бумаги, который как-то принес ему Микеланджело. «Не похоже? Скажите, не похоже на индюка?» Художник потянул к себе рисунок. У мальчугана действительно прямые задатки к ремеслу художника. «Ну ладно, приятель, в таком случае скажи мне, где живешь и как зовут твоего отца. Делать нечего, схожу к нему потолковать. А ты принеси мне все, что у тебя есть из рисунков». Микеланджело не заставил повторять приказ. Неторопливо рассматривал детские рисунки Гирландаю, вглядывался в смелые штрихи, и нахмуренное лицо его прояснилось. «Ладно», — сказал он коротко, — «завтра жди меня в гости к твоему отцу». Он не боялся грубого приема, хоть и знал, что Лодовико Буонаротти не поклонник искусств. Известность давала ему доступ во все лучшие дома Флоренции.